Изо всей силы Генрих рубанул себя соднящим кулаком по еще окончательно не оттаившему колену. «Ну, скажи ты мне!» — сдерживая крик, спросил он. «Скажи, по что кормящей бабе мужиком прикидываться? Зачем ей в гусарскую пьянку было лезть?» Он перевел дыхание. «Вот тебе и не звались, не признали виноват!» Он приподнял край портьеры и смотрел на лес. Зимняя луна бродила над снежным пространством, а по дороге приближалась к усадьбе, как привидение, то ли коляска на полозьях, то ли карета, по дрожащему фонарю не угадать. Вы ее насмерть зарезали? Или как? Девушка приподнялась из кресла и уложила спящего ребенка в кроватку, после чего пошла по комнате, задувая часть свечей. Генрих потряс головой, но коляска не исчезала. Вы уж не постесняйтесь, объясните подробнее. Расскажите, как все было. Вы ее... Голос девушки сбился, но она быстро справилась с дыханием. «Вы ее насмерть закололи?» «Не знаю», — сказал Генрих. «Уезжал, была жива еще, к доктору ее повезли». Полковник в первый раз за все это время сам глянул на девушку и спросил. «А что это вы, гостей ждете?» «Каких же гостей? Нет». «Вот же, едут!» Генрих постучал пальцем по оконному стеклу. «Ах, судить минут через 20 ворот постучат». Тут и свернуть-то им больше некуда. Да, похоже, верховые какие-то там, вроде меня, ослы. Темное платье колыхнулось по комнате. Женская ладонь припала к стеклу. С минуту девушка смотрела вниз, в темноту, на дорогу, потом сказала, «Это не как вы, ослы, это другие животные». Холодные пальчики девушки схватили руку полковника. Лицо ее стало совсем взрослым. «Это смерть наша». Глаза девушки вспыхнули. Пальчики отпустили руку Пашкевича и щелкнули ноготочками по ручке кресла. «Смерть!» — удивился он. «Я вынуждена просить вас, полковник!» Быстро заговорила она. «Так совпало!» Девушка на минуту замолкла. Генрих не в силах был отвести глаз от белого женского личика, от этих глаз, похожих на разгорающиеся в ночи звезды, от этих траурно-белых впалых щек, от этих губ, на которых вдруг закрепилась кривая, неженская улыбка. «Не хотите ли вы, полковник, защитить теперь женскую честь и уберечь жизнь невинного младенца?» — спросила она, приподнимая портьеру. «Посмотрите, эти люди хотят убить нас». Генрих Пашкевич послушно посмотрел. Небольшая кавалькада приближалась к дому. Теперь можно было в лунном свете пересчитать и всадников. Всадников было 5. «Ну так как, полковник?» Женские пальчики опять щелкнули по ручке кресла. «Вы поможете?» «Никогда от драки не отказывался», — буркнул смущенно усы Пашкевич, припоминая свое недавнее желание броситься на штыки и пушки. От этого воспоминания у него даже кончик носа зачесался. «Но хотелось бы получить хотя бы минимальное объяснение. Я, честно говоря, не совсем понимаю, с кем предстоит биться». Объяснения девушки были обрывочные и сумбурны, потому что давались уже на лестнице, и из них в голове полковника сложилась следующая картина. Проживающая в этом поместье Анна Владиславна Покровская по неясной причине выдавала себя за местного дворянина графа Андрея Трипольского. Также по неясной причине Анна Владиславна ожидала нападения бандитов на уединенно стоящую усадьбу и искала у соседей помощи, но не имея под рукой даже такой малости, как дворовый мальчишка, которого можно послать с письмом, поехала накануне вечером сама искать защиты. Легко добралась до поместья Шморгина, но сперва наткнулась там на пьяную оргию, а потом на его, Пашкевича, шпагу. «Что за бандиты? Почему они хотят напасть на двух беззащитных женщин?» — думал Пашкевич, послушно следуя за девушкой в темном платье. «Почему эта женщина носит мужскую одежду и мужское имя? Почему в доме нет никаких слуг? Кто эти люди, что хотят вломиться сюда в подобный час?» Вопросов оказалось так много, что полковник не смог выбрать из них главного и не задал вообще ни одного. «Чего ж непонятно, — соображал он, — ограбление. Да что в этом доме возьмешь? Мебель одна, серебро да тряпки, месть. Но коляска, вооруженные всадники, ночи против двух женщин, кто так мстит? А против кого драться будем?» Наконец, остановившись на одном из вопросов, показавшемся ему наиболее значимым, полюбопытствовал он. Все так же послушно полковник спустился в темноту нижнего этажа за шуршащим платьем. Во мраке был виден только белый обвод воротничка. «Это негодяй! Поверьте, отъявленный негодяй!» Под женской ножкой отчетливо поскрипывал рассохшийся паркет. Она немного опередила Пашкевича и теперь распахивала одну с другой какие-то двери. «Силы неравные», — звучал во мраке уверенный девичий голос. «Я думаю, вас, полковник, ожидает верная смерть, но за то, что вы натворили, и этого мало». «Но черт возьми!» — наконец возмутился Генрих. «Ваше имя? Как вас зовут, прекрасная незнакомка? Кто вы, в конце концов? Барышня, служанка, наемная гувернантка?» Она все-таки остановилась. Скрипнул паркет, зашуршало платье. Она повернулась к нему. Белый овал лица плыл и подрагивал, глаз не видно. «Должен я знать имя, за которое!» — крикнул полковник. «Аглая!»